Частой гривы дождь в глаза, холмы. Миновали пригород, за городом мы. Есть, да нету нам, мачеха не мать, дальше некуда, здесь околевать. Поле, изгородь, брат, стоим с сестрой. Жизнь есть пригород, за городом строй. Эх, проигранное дело, господа, все-то пригороды, где же города? Рвет и бесится дождь, стоим и рвем, за 3 месяца первое вдвоем. И у Иова Бог хотел взаймы, да не выгорело, за городом мы.